К этому времени купечество играло вполне самостоятельную и значительную роль в жизни страны. Правда, дворяне смотрели на купца, если не с презрением, то со снисхождением. То был мужик, почему-то носящий сюртук, имеющий иногда денег больше, чем господа. Посадить его обедать за стол считалось невозможным, того и гляди, высморкается в салфетку. А Кокаревы, Морозовы, Бахрушины, Алексеевы, Куманины, Елисеевы, Щукины, Прохоровы, Шалопутины, Солдатенковы, Хлудовы, Боткины, Мамонтовы, Абрикосовы, Гучковы, Рябушинские и сотни других делали свое дело. Они покупали и продавали, основывали новые фабрики, заводили торговлю с Европой, давали детям хорошее образование и жертвовали на церкви, на богадельни, больницы, школы, сиротские дома. Одним из важных источников обогащения в те годы стали винные откупа, на которых разбогатели те же Кокаревы, Гинзбурги, Поляковы. Владимира Александровича Кокарева называли «откупщицким царем». Он быстро составил огромное состояние, и это позволило ему дать простор своей энергии и инициативе. Так в 1857 году он одним из первых в России создал завод для извлечения из нефти осветительного масла. Создал Закавказское торговое товарищество, позднее превратившееся в Бакинское нефтяное общество. Именно этот Кокарев, сын солигальческого купца средней руки из старообрядческой семьи, принадлежавший к беспоповскому поморскому согласию, получивший весьма малое образование, всего добился сам. Слава о его богатстве, о его банкетах и щедрости ходила по всей Руси. В начале 1850-х годов он начал собирать картины русских и иностранных художников, вознамерившись открыть свою картинную галерею. Первую не царскую или дворянскую, а купеческую. Не жалея денег, он покупал работы Брюллова, Айвазовского, Левицкого, Боровиковского, Кипренского и других. Открыто и громогласно он выступал за уничтожение крепостного права. То было начало новой широкой поросли российского купечества, обещавшей со временем и при благоприятных условиях стать могучей опорой государства. В московской купеческой неписанной иерархии на вершине уважения стоял промышленник-фабрикант, потом шел купец-торговец, а внизу стоял человек, который давал деньги в рост, учитывал векселя, заставлял работать капитал. Последних не очень уважали, как бы дешево его деньги ни были и как бы приличен сам он ни был. Однако же процентщик был нужен не менее фабриканта. Летом 1856 года Александру II пришел анонимный донос на откупщиков, в котором с особенную страстью анонимно подал на Евзеля Гинзбурга. Утверждалось, что корыстно жадным откупщикам в последние 10 лет перешло почти все богатство России, а Гинзбург один заработал на откупах до 8 миллионов рублей серебром. Потому и купил в московской губернии под Звенигородом дачу графа Уварова. Александр донос оставил без последствий, отослав его министру финансов Петру Федоровичу Броку, и в августе подписал указ о награждении Гинзбурга за снабжение войск в Крымскую войну винную порцию золотой медалью с надписью «За усердие» для ношения на шее на Андреевской ленте. Как и Николая Павловича, 20 лет назад даровавшего Евзелю и Габриэлю Гинзбургам, сыновьям витебского раввина, потомственное и почетное гражданство, Александра не смущало фантастическое обогащение откупщиков, к какой бы вере они ни принадлежали. В июне 1856 года комитет для рассмотрения мер по устройству евреев в России, созданный в 1840 году, где председательствовал барон Корф, предложил императору пересмотреть постановление об ограничении евреев в правах торговли. В марте 1859 года Александр утвердил решение Государственного совета, разрешавшее свободный выбор места жительства евреям-купцам первой гильдии.